Глава 20. Азартные игры. Пока мы шли по коридору, я отметил, что лекарский корпус и правда выглядит неплохо. Было видно, что совсем недавно здесь провели ремонт. Стены оказались расписаны картинами, изображающими события из жизни учеников Искупителя, признанных синодом покровителями лекарского дела. Да и двери палат хвастались новыми ручками. «Уютно здесь», — оценил я. Синод внял нашим просьбам и, наконец, выделил деньги на ремонт, не оборачиваясь, ответил провожатый. Коридор лекарского крыла оказался пустым. Только в самой середине его на посту дежурной сестры сидела девушка, которая, по-видимому, проходила здесь практику от лицея Синода. Она уютно расположилась в кресле, подобрав под себя ноги, и с интересом читала журнал. На обложке я заметил лицо Бонны Виты. Также перед сестрицей на стойке лежала большая книга для записи и стоял дисковый телефон. «Лиза, не могла бы ты помочь нашим гостям?» – произнес Илья Леонидович, подходя к стойке. Услышав голос лекаря, девушка поспешно захлопнула глянцевое издание, сунула его в ящик стола и смущенно взглянула на нас. «С радостью, Илья Леонидович», – пролепетала она, – «чем я могу быть полезной?» «Недавно в вашу лекарню был направлен человек, который упал с лестницы», — пояснил я. Лиза быстро открыла лежавший перед ней журнал «Прием посетителей». «С лестницы, говорите», — протянула она, водя пальцем по строкам. «Ага, вот, Роман Лыков». «Наши гости очень хотят поговорить с ним», — продолжил Илья Леонидович. «Да, сейчас», — поспешно закивала девушка. «Я провожу». Она встала с кресла, сунула ноги в тапочки и вышла из-за стойки. Быстро направилась по коридору. Мы последовали за ней. «Он сможет с нами говорить?» — уточнил я у девушки. «Да», — ответила Лиза. «Опасность уже миновала. Когда его привезли, парень был в тяжелом состоянии. Даже были сомнения, что он не переживет первую ночь. Но дежурному лекарю удалось привести его в норму. Уж не знаю, сколько сил у него ушло на сращивание разорванных тканей и сбор переломов. Но теперь больной идет на поправку. Сюда». Она остановилась у одной из дверей, открыла ее. В палате было 6 кроватей, по 3 с каждой стороны от входа. 2 кровати были заправлены, а подушки размещены посередине матраса под углом, словно паруса кораблей. Очевидно, койки пустовали без пациентов. У противоположной от входа стены стоял стол, за которым играли в домино 3 мужчин весьма бандитского вида. Но под подоконником я заметил торчавший край карточной колоды. У стены около входа расположились холодильник, умывальник и тумбочка с телевизором. Причем я заметил, что на боку ящика написан инвентарный номер, значит, телевизор был собственностью лекарни. А еще я заметил пару местных жителей, духов. Покрытого бинтами, точно мумия парня лет 20 и коротко стриженного мужчину с пулевым отверстием в груди. Я удивленно поднял бровь. Призраки были очень сильные, раз могли постоянно находиться в нашем мире. Заметив мое внимание к своим персонам, духи переглянулись, подошли ко мне и принялись с интересом рассматривать. И я едва заметно улыбнулся, приветствуя их. «Вот», — Лиза указала на бледного парня, сидящего на кровати у стены. Выглядел болезненный неважно. Он раскачивался из стороны в сторону, словно впал в транс, и взгляд его при этом был совершенно пустым. «Спасибо», — поблагодарил я Лизу перед тем, как она покинула палату. Мы подошли к Лыкову, и боковым зрением я отметил, что игравшие в домино мужчины прервали свое занятие и теперь с интересом наблюдают за нами. Особое внимание эти ребята уделили, конечно, Арине Родионовне, однако девушка не смутилась и не стала прятаться за мной. «Доброго дня, господа хорошие», — послышался хриплый голос. Эта манера общения была мне знакома, и разговор обещал быть неприятным. Я остановился, обернулся к столу, изучая говорившего. Мужчина улыбнулся, демонстрируя блестящий золотой зуб. «Добрый», — ответил я, — «хотя я слышал, что в неволе добрых дней не бывает». Мужчины переглянулись, затем обладатель золотого зуба сказал. «А вы с понятиями, не как друзей в нашем обществе имеете, или сами принадлежите к организации, вдруг за вас кто поручиться может?» «Меня зовут Павел Филиппович Чехов», — равнодушно ответил я. «Так что вашу братью, ее манеры и поведение я мало-мало знаю». Мужчина аж присвистнул. «Наслышан о вас, мастер. Как и о вашем отце, кстати. И вашей бабушке, которая выдала мне 15 годков каторги за плевы, по сути, дельцы. Выдала, значит, было за что, твердо заявил я. Он задумчиво потер ладонью подбородок, отчего рукав задрался, продемонстрировав татуировку черной сотни. Я вздохнул, понимая, что разговор между нами получится тяжелым. «Арина Родионовна, подождите меня, пожалуйста, на посту дежурной сестры». Девушка застыла, явно не зная, как реагировать. Но я настоял. «Пожалуйста». Девушка опалила меня злым взглядом, чем изрядно удивила, но все же кивнула и направилась к дверям, сопровождаемая вниманием троицы. «На это все лирика», — продолжил все тот же мужчина, как только дверь за Нечаевой захлопнулась. «Было и было. Кто в здравом уме на судью будет обиду держать? Можно ли поинтересоваться, мастер Чехов, а чего вы так не любите нашу организацию? Мы, граждане империи, защищаем улицы от анархистов, однако же в последнее время в нашей организации все чаще слышится ваше имя». Он взглянул на меня, ожидая ответа. Но я только пожал плечами. «Не понимаю, о чем вы». Мужчина усмехнулся. «Ну как же, вы взялись защищать Литвинова, и буквально на следующий день в Остроге появились анархисты, которые взяли парня под защиту. Мы предложили помощь Федорову, и вы явились представлять его интересы». «Вы забыли еще один случай», — холодно напомнил я, «что у Брагина меня ждали несколько человек из вашей братьи, которые очень хотели со мной поговорить, а на деле причинить вред здоровью». «Ошибка вышла», — согласился собеседник. «Но искупитель учил прощать людей. К тому же в том случае вы поступили некрасиво, сдав нашего товарища жандармам». «Если мне не изменяет память, то по вашим правилам за такое неподобающее поведение я был вправе снять с вашего друга шкуру без обезболивающего», — напомнил я. «А тот, кто попросил его поступить столь паршиво, остался бы мне должен. Так что можно сказать, что ваш товарищ легко отделался». В глазах моего собеседника на секунду мелькнул холодный огонек злобы. Но он быстро взял себя в руки и улыбнулся. Вышло у него это почти дружелюбно. «Тоже верно, мастер Чех. Да вы не держите зла. Наша организация всего лишь хочет предложить вам дружбу. Вы помогли Волку, помогли Плуту. Почему же вы считаете нас изгоями и не желаете с нами общаться?» «Помощь Плуту была оказана потому, что он попал ко мне по распределению», — спокойно ответил я. «А помощь Волкову вышла мне по итогу небольшой проблемой». «Наслышаны!» — кивнул мужчина. «И даже готовы помочь в разрешении этой проблемы». Я с трудом сдержался от усмешки. «Спасибо, но я сам в состоянии ее решить и в вашем покровительстве не нуждаюсь». Мужчина нахмурился. Видимо, он занимал высокий пост в организации и не привык, чтобы ему отказывали. Я же спокойно продолжил. «Если это все, то не обессудьте, мне нужно пообщаться с этим человеком». Я повернулся было к Лыкову, но черносотенец снова заговорил. «Не хочу вас расстраивать, мастер Чехов, но это наш человек, и разговаривать с вами он будет, только если я ему разрешу». Сказать честно, монархист уже начал меня утомлять. «Он состоит в вашей организации?» — уточнил я. Мужчины за столом весело переглянулись. «Искупитель с вами, мастер Чехов», — ответил после небольшой паузы давешний собеседник. «Просто в лекарне скучно, вот и сел он с нами в картишки перекинуться. Да так вышло, что должен остался. Теперь он вроде как наша собственность». «Человек не может быть собственностью», — ответил я. Монархист согласно кивнул. «Вроде император отменил крепостное право уже давно, а вроде как до сих пор люди в собственность переходят. Такой вот парадокс». Последнее слово черносотенец произнес медленно, словно наслаждаясь звучанием каждой буквы. Не удивлюсь, что он выучил сложные слова, чтобы козырять ими при случае. Я покосился на Лыкова и тут кивнул. Бросил затравленный взгляд на троицу. «Так что у нас теперь по вечерам здесь бывает и театр, и цирк», — довольно продолжил монархист. «Но если вы хотите с ним поговорить...» Я тяжело вздохнул, пытаясь погасить приступ злобы. «Я оставлю тот момент, что вы разговариваете с аристократом». «Боюсь вас разочаровать, мастер, но все сидящие за этим столом носят отчество», — перебил меня мужчина. «Так что мы вроде как на равных. Да, семьи у нас обедневшие, но права мы имеем, так что...» Я кивнул. «Это прекрасно, потому что за подобное поведение я спокойно могу вызвать вас на бой насмерть. Но сегодня я добрый, поэтому хочу предложить вам отыграться за этого парня, так сказать, выкупить его». Мужчины переглянулись, на их лицах начали расплываться жутко довольные улыбки. «Но у меня два условия», — продолжил я. «Первое — выбор игры будет за мной, и второе — играть я буду только с вами». «Согласен», — поспешно ответил мужчина. Я усмехнулся. «Прошу меня простить, я вынужден отлучиться в уборную. Игра предстоит долго, и мне не хотелось бы отвлекаться». Я вышел из палаты, сделав едва заметный знак призракам, которые с интересом слушали наш разговор, и направился в сторону уборной. К моему удивлению, оба призрака уже ждали меня в комнате, облицованной кафелем. «Поможете мне выиграть, и я вам тоже помогу», — предложил я духом. «Уходить отсюда мы не хотим», — тотчас отозвался раненый. «Нам тут хорошо и вольготно». «Призраков много на территории лекарни?» — уточнил я. «Много, мастер-некромант», — ответил парень-мумия. «Вы слышали про некроманта, который призраков развоплощает?» — продолжил я. «Слышали, как же не слышать?» — ответил короткостриженный с пулевым отверстием в груди. «Я очень хочу его найти», — продолжил я. «И для этого мне нужен этот паренек, которого монархисты в долги загнали». Призраки быстро переглянулись. «Поможем, мастер Чехов», — ответил мумия. «Про вас в Межмирье много хорошего говорят, да и эти клоуны нас уже порядком достали». Я улыбнулся. «Тогда слушайте план». Я вернулся в палату, снял пиджак и повесил его на спинку стула. Мужчина усмехнулся и достал потертую колоду. Ловко перекинул карты из руки в руку. «Сколько должен вам этот парнишка?» — поинтересовался я. 3000, — ответил игрок. Я пожал плечами. «Таких денег у меня с собой нет, но даю слово аристократа, что если проиграю, то покрою долг». «Во что играем, мастер Чехов?» — уточнил он с азартом. «Покер», — ответил я. Довольно кивнув, черносотенец ловко перетасовал колоду и сдал карты. Я взял свои, с интересом отметив, что колода была ручной работы, без цифр, с рисованными мастями. Мой оппонент взял карты, и парень-мумия за его плечом тут же прошептал. «Две черные десятки, на столе два валета, десятка, король и дама». Я взглянул в руку, где были валет и дама. Перевел взгляд на собеседника. «Играем, мастер». Как оказалось, играть в покер несложно. Тем более, когда за спиной противника стоит призрак и подсказывает карты, которые не только приходят оппоненту, но и ложатся на стол в закрытую. Первые две партии я, как водится, проиграл. Но дальше мне начало вести. Да, мой противник безбожно мухлевал, но я знал про это и сбрасывал карты, так что мы были почти на равных. После 5 партий долг сильно уменьшился. Я откинулся на спинку стула, рассматривая удивленно переглядывающихся монархистов, и уточнил. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке, мастер Чехов», — ответил монархист. «Хорошая игра». Я кивнул и уточнил. «Пора менять руку?» Колода перешла ко мне, и играть стало еще проще, потому что мумия быстро диктовал, в каком порядке лежат карты после перетасовки. Поэтому мне в скорости вновь начало вести. И пока колода была в моих руках, долго не стало. Даже наоборот, монархист задолжал мне несколько сотен. После последней партии я вздохнул и положил колоду на стол. «Все, господа, как дворянин я могу дать вам шанс отыграться, если вы хотите, но, как видите, мне сегодня необычайно везет». Я взглянул на монархиста и довольно отметил, что на него больно смотреть. Лицо его покрывало мелкая испарина, ладони едва заметно подрагивали. «Вам и правда очень везет, мастер Чехов», — согласился он. «Прям диву даешься». Я удивленно поднял брови и уточнил. «Уж не хотите ли вы сказать, что я жульничал? Советую вам хорошо подумать перед тем, как продолжить разговор, потому что это очень серьезное обвинение. И если вы не представите доказательства, то я, как оскорбленная сторона, должен буду вызвать вас на дуэль. И это будет не просто моим правом, а обязанностью, дабы защитить честь семьи. Так что, боюсь, выбора у меня не будет». Боковым зрением я заметил, что дверь палаты слегка приоткрыта, а за створкой слышатся тихие голоса. Монархист покачал головой. «Я вовсе не имел в виду то, что вы жульничаете за столом», — поспешно ответил он. «Итак, вам дать право отыграться?» — лениво уточнил я. «Но учтите, если карты попадут в мои руки на втором круге, игру я не остановлю». Мужчина покачал головой. «Нет, мастер». «Прошу, тогда я хотел бы поинтересоваться, когда вы вернете долг, мастер?» «Петр Витальевич Андросов», — проворчал монархист. «Петр Витальевич», — согласился я, — «могу дать вам 2 суток». «Боюсь, у меня нет такой суммы», — едва слышно произнес монархист, и я улыбнулся. Уточнил. «Карточный долг — дело святое, не так ли?» И, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Тогда добро пожаловать в крепостные, мастер Андросов. Как вы там говорили?» Я задумался, словно бы вспоминая, затем процитировал. «Вроде император отменил крепостное право уже давно, а вроде как до сих пор люди в собственность переходят. Такой вот парадокс, да?» И взглянул на собеседника, ожидая ответа. И тот судорожно кивнул. «Готов выкупить у вас этот замечательный экземпляр», — послышался от дверей хриплый голос. И я обернулся. В дверях палаты стоял мой старый знакомый, Стас Зимин. Видимо, Арина Родионовна решила действовать на опережение, поэтому позвонила либо моей бабушке, либо Александру Морозову и сообщила, что адвокат Павел Чехов попал в беду с монархистами. А те уже подключили силовой ресурс в виде куриомастера. «Добрый день, Станислав Александрович», — поприветствовал я кустодия. «А, Павел Филиппович, он действительно добрый», — довольно ответил гость и прошел в палату. «Какими судьбами вы тут оказались?» «Стреляли!» — отмахнулся он и вынул из кармана бумажник. «Только назовите цену, Павел Филиппович, я охотно куплю этого человека!» Заметив криомастера, Петра покинули остатки бесноватой уверенности. Он затравленно взглянул на меня, точно так же, как недавно на них смотрел их должник. Но я только пожал плечами. «Увы, мастер Зимин, продавать людей в наше время нельзя!» От этих слов Петр заметно приободрился, но я продолжил. «Но я могу уступить его долг вам. По закону это как раз разрешено». Андронов скис. Зимин же, наоборот, растянул губы в довольной усмешке. И выглядела она достаточно угрожающе. «Вот ведь как забавно выходит, мастер Андросов», — продолжил я. «Моя бабушка, Софья Яковлевна, дала вам 15 лет каторги, а ее внук загнал вас в рабство на ближайшие несколько лет. Не везет вам с нашей семьей». Я покачал головой, словно жалея о случившемся, и продолжил. «А теперь еще и появляется третье лицо, которое просит уступить ему ваш долг. Но по закону вы имеете право досрочного погашения. Как я понимаю, нужной суммы у вас нет, так что я вынужден уступить ваш долг мастеру Зимину». Я развел руками, словно сожалея, что так произошло. И мой сводный родич довольно усмехнулся. «Благодарю, Павел Филиппович. Идемте, господа тунеядцы». Последняя фраза относилась уже к монархистам. И те послушно встали из-за стола и поплелись за кустодием к выходу, оставив на столе колоду чудных самодельных карт, которые я решил взять себе. На память.